Глава 12. Мэри Белль. Но крик замер на губах, когда услышала: «Не кричи, это я!» Меня отпустили, и я зажгла свечу, уставившись на Тиана. В расстегнутой рубахе и явно наспех надетых штанах, босой, в царапинах и растрепанный, он был похож на какого-то лесного духа, ну или на нищего у дороги. Он тряс рукой и морщился, видать, крепко я его укусила. И нет, извиняться я не собиралась. Это наказание за то, что перепугал меня до смерти. «Что ты делаешь посреди ночи в моей комнате?» — зашипела недовольно, накрывшись простыней. «Все-таки на мне одна тонкая сорочка. Тем более, что взгляды на меня Тиан кидал вполне определенные. От них становилось жарко. Мне нужна твоя помощь». «Ночью?» — фыркнула. «А до утра подождать не могло?» Тиан яростно затряс головой, и я вздохнула, устраиваясь поудобнее. «Ну и что у тебя такого важного случилось?» «Понимаешь?» Он странно замялся, а потом решительно поджал губы и взглянул мне прямо в глаза. «Я должен кое в чем признаться. Посреди ночи. Все интереснее и интереснее», — снова фыркнула. «Пообещай, что выслушаешь меня, прежде чем убивать». «Что? Он с ума сошел?» Видимо, прочитав что-то по моему лицу, Тиан повторил: «Пообещай». «Ну хорошо, обещаю. Но почему я должна захотеть тебя убить?» «Потому что мое полное имя Кристиан. И я брат короля». Я уставилась на него. «В каком смысле? Что за бред? Он упал с кровати и приложился головой? Или сошел с ума? Или...» Внимательно посмотрела на парня. Он шумно дышал и отводил глаза, явно нервничая. «Так это что, правда? То есть все это время ты меня обманывал? Да как ты мог?» «Послушай, Мэри». «Послушать? Да я видеть тебя не желаю, обманщик! Вон из моей комнаты! И из моей жизни тоже! Прочь!» Вскочила, хватая первое, что попалось под руку, и собралась кинуть в Тиана. Это оказался тяжеленный канделябр с зажженной свечой. И лишь когда замахнулась, и на руку мне упала обжигающая капля, я пришла в себя. В этот момент Тиан выхватил у меня из рук опасный предмет, поставил на столик, а меня прижал к себе. «Прости, пожалуйста, я не хотел, чтобы все так вышло». «Ты сказал, что ты слуга!» «Я этого не говорил. Ты предположила, а я просто не стал отрицать. Я лишь сказал, что живу во дворце, и это чистая правда. А еще мне нужна твоя помощь». Тиан выглядел виноватым. И хотя я в целом понимала причины его поступка, все равно злилась. «Ты обманул меня. И теперь хочешь, чтобы я тебе помогла? Ну уж нет. Выметайся отсюда. Иначе я позову на помощь. А уж громко кричать я умею». Тиан сузил глаза. «Ну и кричи. Чья репутация пострадает, когда сюда сбежится весь дворец, и нас застанут в таком виде?» Он поводил рукой между нами, и я снова поспешила накрыться простыней. «Я-то принц, мне ничего не будет, я у себя дома. Да, и слухи наградили меня таким количеством любовниц, что одной больше, одной меньше, какая разница? А вот ты... Тебя замуж никто не возьмет после такого скандала». «Отлично!» — обрадовалась. «Я этого и добиваюсь. Или ты забыл все, что я тебе говорила?» «Я не хочу замуж никогда, даже за принца, тем более за принца, особенно такого лживого. Убирайся». «Мне нужна твоя помощь. Обойдешься. Ты принц, у тебя есть все королевство, а меня оставь в покое». Вздернула подбородок и сложила руки на груди. «Еще чего? Помощи ему. Он, значит, обманывает, а я помогать должна. Не дождется». Краем глаза наблюдала, как Тиан пошел к двери. И когда уже почти нажал на ручку, сказал: «Я могу предложить тебе то, чего ты так хочешь, если поможешь». «Интересно, что такое ты можешь мне предложить?» «Сначала обещай, что поможешь». «Ну уж нет. Сначала говори, что задумал, а потом я подумаю». Тиан вздохнул, но, видимо, понимая, что выхода нет, повернулся ко мне. «Неужели ему так нужна помощь? Что случилось-то?» «Я предлагаю тебе сделку. Мы пускаем слух, что ты моя фаворитка. Это отвадит от меня большую часть девиц, которые спешат прыгнуть мне в постель, надеясь таким образом выиграть отбор. Самых приставучих тебе придется отвадить. А по окончании отбора я дам тебе такую сумму, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Сможешь поехать, куда захочешь, делать все, что пожелаешь. И раз ты была моей фавориткой, причем об этом благодаря девицам, распускающим слухи, узнают все, никто не решится взять тебя в жены, чтобы, во-первых, не прослыть рогатым мужем, а, во-вторых, не испортить отношения с королевской семьей. Хм, а предложение неплохое. Единственное меня смущало. Получается, я должна выиграть этот отбор? Это шло вразрез с моими планами поскорее его покинуть. Да? Зато после ты станешь сама себе хозяйкой. И если что-то понадобится, я всегда тебе помогу. А ты? А что я? Я изначально был против этого отбора. Мать с братом затеяли его, желая меня женить, а я не хочу жениться. Я тоже хочу быть себе хозяином, но, увы, — развел руками, — я принц. И это накладывает определенные обязательства. И поэтому хочу уменьшить их, насколько это возможно. Так что, поможешь? И такой у него был жалобный вид, что я чуть было не согласилась сразу. А потом вспомнила, что вроде как все еще злюсь за обман. С другой стороны, согласись я, и это решит множество проблем, так что сделала вид, что задумалась. Тиан ждал, не сводя с меня внимательного просящего взгляда. Наконец я сжалилась. «Ладно, согласна», — пробурчала, — «но с одним условием. Все что угодно. Никаких реальных поползновений с твоей стороны быть не должно. Мы просто играем свои роли, и не более». «За кого ты меня принимаешь?» — обиженно протянул Тиан. «За принца, который прикидывался слугой, чтобы втереться в доверие, и врал напропалую». Тиан внезапно рассмеялся. «Ладно, ты права. Но даю тебе королевское слово, что не сделаю ничего, что тебе навредит». «Клятва? Письменный договор мне не нужен, а вот магическая клятва бы не помешала. Клянусь, что не причиню вреда Мэри Белль и не сделаю ничего против ее воли, а также обязуюсь отпустить ее после окончания отбора и выполнить все обещанное». Вокруг запястья Тиана обвелась белесая дымка и тут же пропала. «Твоя очередь. Справедливо, раз уж у нас договор. Клянусь, что помогу принцу Кристиану отвадить назойливых невест». Теперь дымка возникла вокруг моей руки, словно впитавшись в кожу. Почувствовала легкое покалывание. «Боги, во что я ввязалась?»